смотри на меня. Твои глаза темные и пустые, ты бросаешь на меня холодные взгляды. Твои глаза налиты кровью, ты хочешь взять мою душу в плен. И ты хочешь меня убить, отрубив мне член. Ты хочешь снова забрать мою душу, но ничего не выйдет. Ты хочешь убить меня любой ценой, моча от страха стынет. Но помни, что ты тоже можешь сдохнуть, ёб твою мать. Ты будешь следить за мной, я позвоню маме с папой. Они побегут меня спасать, ты убьешь меня, но ты сдохнешь вместе со мной. Ты сгоришь вместе со мной, я возьму тебя с собой. Во всем мире не найдется хуже тебя. Ты хуёвый убийца, ты больше похож на говноглота и спермопиццу. Открой глаза, открой и посмотри на меня. Ты моя смерть, я хочу увидеть тебя. Тебе придется присмотреться внимательно, потому что я превращу тебя. Ветер развеет наш прах по всему миру. Беги от моего праха, он станет твоей могилой. Ты не можешь убить меня дважды, я убью тебя трижды и измельчу в гигантской мясорубке. Скажу! Я хочу, чтобы ты с каким-то забрал дело в эту зомби.